Аннотация. Героинями новой книги серии «100 великих» являются великие женщины, как хорошо известные российским читателям. Клеопатра, Нефертити, княгиня Ольга, Екатерина II, Жорж Санд, Майя Плисецкая, Маргарет Тэтчер, Ванга. Так и малоизвестные. Например, Камилла Клодель, Мурасаки Шикибу. Данная книга – не исследование женской психологии, не размышления о предназначении женщины. Это целая галерея истории жизни самых выдающихся женщин, которые могут рассматриваться в качестве символа своего времени. Конец аннотации.